Глава 8. Возвышение Оппенгеймера. 1939-1943 годы. Роберту Оппенгеймеру было за 40, когда его, наконец, назначили в июле 1943 года директором Лос-Аламосской лаборатории. Для очень многих людей этот возраст является значительной вехой в жизни. Именно тогда подводятся первые жизненные балансы. Именно тогда, возможно, впервые в жизни, люди предстают перед тем судьей, который властвует в сознании каждого из нас, отвечая на его вопрос о том, как много в действительности сделано из того, что было задумано в юности. Оппенгеймер мог быть удовлетворен тем, чего он достиг. В кругах ученых-атомников он слыл теоретиком. В университетских кругах его считали преуспевающим и популярным преподавателем. В 1927 году он с блеском завершил высшее образование под руководством Макса Борна в Геттингене. Вернувшись домой после двухлетнего совершенствования в Лейдене и Цюрихе, Оппенгеймер обнаружил, что пользуется известностью в научных кругах. Обласканный многими университетами, после некоторых колебаний он решил принять предложение Калифорнийского университета в Беркли. Когда декан факультета спросил, что побудило его отдать в конце концов предпочтение именно им, он, к изумлению всех, ответил: «Просто немного старинных книг. Я буквально очарован коллекцией французской поэзии 16-18 столетий в вашей университетской библиотеке». Оппенгеймер преподавал не только в Беркли, но и в Калифорнийском технологическом институте в Пасадене. Когда он заканчивал курс лекций в университете, большинство его студентов следовало за ним на следующий семестр в это второе учебное заведение, расположенное недалеко от Лос-Анджелеса. Несмотря на молодость, Оппи, как его называли, подрастающее поколение американских физиков уже смотрело на него как на образец для себя, точно так же, как всего лишь несколько лет назад он сам смотрел на великих ученых-атомников в Европе. Благоговение, которое испытывали студенты к своему кумиру, было столь велико, что сознательно или несознательно они подражали многим его личным странностям. Держали, например, голову слегка набок, как это делал он. Слегка покашливали и делали многозначительные паузы между фразами, складывая во время разговора руки перед губами, употребляли туманные сравнения, которые иногда звучали весьма значительно. Оппенгеймер, заядлый курильщик, имел привычку вскакивать и щелкать зажигалкой, когда кто-нибудь вынимал сигарету или трубку. В университетских кафетериях Беркли и Пасадены его студентов можно было узнать издалека по их привычке время от времени дергаться, подобно марионеткам, с огоньками зажигалок в руках. Но все же, в отличие от Резерфорда, Бора и Борна, которые были не только великими учителями, но и великими первооткрывателями, Оппенгеймер к тому времени не подарил миру никаких новых идей, делающих эпоху. Несомненно, он собрал вокруг себя определенный круг ученых, но не сумел создать еще своей школы. Многочисленные научные статьи, которые он публиковал в периодической печати разных стран, представляли ценный вклад в растущее здание новейшей физики, но они, к сожалению, не были фундаментом этого здания. Академические круги считали его достижения исключительными, но он сам, критически мысля, отдавал себе полный отчет в том, что к 40 годам не сумел осуществить своих величайших надежд и достичь высочайших вершин созидательной работы в области физики, как, например, Гейзенберг, Дирак, Жилио и Ферми, которые были примерно одного возраста с ним. В это время ему и представилась возможность совершить нечто исключительное, но в совершенно другом направлении. Его пригласили возглавить конструирование могущественнейшего оружия. Оппенгеймер думал об атомной бомбе с тех пор, как на лекции Бора впервые услышал о расщеплении урана и о высвобождающейся при этом огромной энергии. В 1939 году На собрании в Вашингтоне датский ученый докладывал о работе Ганна и упомянул в частности о выводах Фриша и Метнер. Это вызвало такую сенсацию, что некоторые из присутствующих физиков, даже не дождавшись конца, помчались прямо в свои лаборатории, чтобы воспроизвести упомянутые эксперименты. Телеграмма с кратким изложением сообщения Бора была послана также и в Калифорнийский университет. Немецкий физик Гентнер, работавший тогда в лаборатории излучений в Беркли, припоминает, что именно в эти дни Оппи принялся за приближенное вычисление критической массы, необходимой для получения взрыва. Однако прошло почти два года, прежде чем Оппенгеймера пригласили для участия в предварительном секретном изучении урановой проблемы. Осенью 1941 года по просьбе лауреата Нобелевской премии Комптона он присутствовал на двухдневном заседании специального комитета Национальной академии наук, созванного для консультации по вопросу о военном применении атомной энергии. И хотя Оппенгеймер вновь вернулся к преподавательской деятельности, но с этого времени он уже никак не мог отделаться от мыслей о проблемах, связанных с новым оружием. Много времени он посвятил определению количества урана-235, необходимого для того, чтобы вызвать атомный взрыв. Он занимался теми же вычислениями, что и Рудольф Перлс с ассистентом Клаусом Фуксом на другой стороне Атлантического океана в Англии. Оппенгеймер по собственной инициативе начал также работать в контакте с лабораторией излучений в своем университете. Эта группа, руководимая Эрнстом Лоренсом, занималась экспериментированием в области электромагнитного разделения изотопов урана. Оппенгеймеру с помощью двух студентов удалось сделать открытие, которое позволило снизить стоимость этого метода на 50-75%. Работа Оппенгеймера, выполненная им по собственной инициативе, произвела на Комптона столь сильное впечатление, что в начале 1942 года, когда работа американских физиков над созданием атомной бомбы начала принимать широкие масштабы, он обратился к Оппенгеймеру с просьбой посвятить себя целиком проекту. В июле того же года Оппенгеймер возглавил небольшую группу, которая в течение нескольких недель обсуждала теоретические основы наилучшего образца FF-бомбы Fast Fission – быстрое деление. Между прочим, именно в процессе этого обсуждения впервые было упомянуто в определенных выражениях о водородной бомбе. Но вопрос об ее практическом осуществлении в то время отложили в связи с большим количеством неизвестных данных. Комптон остался очень доволен сообщениями Оппенгеймера о ходе дел. Прежний руководитель теоретической группы был блестящим ученым, но плохим организатором. Под руководством Оппенгеймера, вспоминает Комптон, делалось нечто реально ощутимое и делалось с поразительной быстротой. В ходе работ Оппенгеймер пришел к заключению, что усилия многочисленных лабораторий, рассредоточенных по обширной территории Соединенных Штатов, а также Англии и Канады, должны быть сконцентрированы в одном месте. В противном случае неизбежно дублирование работ и путаница, которые отрицательно скажутся на результатах. Он считал, что необходимо собрать в одном месте ряд лабораторий, где бы под единым руководством работали физики-теоретики и экспериментаторы, математики, военные специалисты, специалисты по радиационной химии, металлургии, взрывному делу и точным измерениям. Эта идея Оппенгеймера встретила серьезную поддержку, и поскольку он был не только автором идеи, но и проявил себя как выдающийся организатор, то Комптон предложил возложить на него руководство этой сверхлабораторией. Осенью 1942 года генерал Грофф впервые встретился с Оппенгеймером. Для экономии времени он и два его ближайших военных помощника, полковники Никольс и Маршалл, встретились с ученым в заранее зарезервированном купе роскошного поезда, регулярно курсировавшего между Чикаго и Западным побережьем. В этом тесном помещении под стук колес родились первые планы новой лаборатории, колыбели еще нерожденной атомной бомбы. Где разместить новую лабораторию? Сразу же предложили Окридж, штат Теннесси, где за несколько месяцев до этого уже началось строительство заводов по производству взрывчатки для атомных бомб. Но этот секретный город находился в опасной близости от Атлантического побережья, а германские подводные лодки имели обыкновение курсировать там и иногда высаживали на побережье шпионов. Так, незадолго перед этим, недалеко от Окриджа, выловили двух немецких агентов. В данном случае они не имели ни малейшего намерения шпионить, а стремились только установить связь с американцем немецкого происхождения, работавшим на алюминиевом заводе, расположенном по соседству в Ноксвилле. Этот случай, видимо, повлиял на решение Вашингтона разместить второй секретный город с заводами по производству делящихся материалов в безлюдной местности, удаленной небольшое расстояние от Атлантического побережья. Но Грофс после осмотра нашел это место неподходящим из-за сравнительной близости населенных пунктов. Следовало принимать во внимание то обстоятельство, что при предварительных испытаниях может произойти преждевременный взрыв с распространением опасной радиоактивности. Тогда Оппенгеймер вспомнил про удаленное место, где он, будучи еще мальчиком, учился в фермерском интернате. Это было в Лос-Аламосе, штат Нью-Мексико. В прежние дни он частенько в шутку говорил своим друзьям: «Предметы моей величайшей любви — это физика и Нью-Мексико. Как жаль, что их нельзя объединить». Но казалось, что теперь довольно неожиданно эта маловероятная комбинация могла осуществиться. Лос-Аламосский интернат для мальчиков, детей местных фермеров, основанный в 1918 году отставным офицером по имени Альфред Коннелл, был расположен на высоте свыше 2000 метров над уровнем моря на плоской столообразной горе, составляющей часть плато Пайарито, Литл Берт, гористой местности Йемец. Сосновые леса и каньон этой местности даже после Первой мировой войны еще и кишели всякой крылатой и четвероногой дичью. Но индейцы, некогда охотившиеся здесь, давно уже покинули свои пещерные жилища в лилово-красных скалах. Они переселились в глиняные хижины вниз. В горах же остались только их священные места. Одно из таких священных мест — находилась на столовой горе Лос-Аламос. Когда основатель интерната арендовал участок у индейцев, он обязался не проводить там дорог. Участок был обнесен невысоким ограждением. Возможно, в прежние времена здесь находилась кива, религиозное сооружение индейцев. Однажды, осенней ночью 1942 года, школьники в шутку перекинули через ограду несколько пустых консервных банок. Когда на следующее утро майор Коннелл заметил это, его охватили зловещие предчувствия. Но пока что ничего не случилось. Однако две или три недели спустя появилась автомашина с водителем в военной форме. По крутой дороге она поднялась к столовой горе. До сих пор, как правило, лишь родственники школьников да торговцы утруждали себя визитами на Лос-Аламос. А если и заходили туристы, то они обычно останавливались, оглядывали окрестности и тут же спускались вниз. Автомашина не остановилась. Она, не торопясь, пересекла плато и затем повернула назад. В ней находились Грофс, Оппенгеймер и два генеральских адъютанта. «Мы не хотели выходить», — рассказывает Грофс, «так как в противном случае нам пришлось бы давать какие-то объяснения, почему мы осматриваем местность. Было здорово холодно. Я отлично помню эту деталь, поскольку на всех парнях были надеты короткие брюки, и я думал, что им приходится мерзнуть. На обратном пути я несколько раз останавливал машину, чтобы посмотреть, много ли крутых поворотов придется преодолевать при интенсивном движении. Затем мы вернулись в наш исходный пункт Альбукерк. Полная изолированность места импонировала Грофту. Он думал в то время, что только около сотни ученых семьями заселят холм, столообразную гору, и лишь со временем к ним, возможно, присоединятся несколько инженеров и механиков. Его не беспокоил недостаток жилых удобств. Там не было ничего, кроме здания интерната, трудной дороги и скверного водоснабжения. О том, насколько ошибочным было непогрешимое предвидение генерала, говорит тот факт, что через год после первой регонасцировки Лос-Аламоса здесь жили и работали 3500 человек. А еще через год эта цифра возросла до 6000. Грофт действовал очень быстро. При наличии чрезвычайных законов военного времени владелец фермской школы не смог сделать ничего против реквизиции столовой горы со всеми сооружениями на ней. Он покинул Лос-Аламос, распустив школьников по домам и получил денежную компенсацию. Вскоре после этого он умер. 25 ноября 1942 года помощник военного министра Джон Макклой подписал приказ о приобретении Лос-Аламоса. Через несколько дней на холм прибыла первая партия рабочих рыть котлованы под фундаменты цехов технической зоны. В марте 1943 года появились первые ученые-атомники. К июлю по узкой дороге протащили аппаратуру, взятую из университетских лабораторий, и в Лос-Аламосе начали осуществляться новые открытия в ядерной физике. Как только Грофт решился на назначение Оппенгеймера, ему сразу же пришлось подвергнуться за это критике. «Мне сукоризной говорили, — вспоминает он, — что только лауреат Нобелевской премии или, по крайней мере, достаточно пожилой человек может занимать подобное положение. Но я делал ставку на Оппенгеймера, и его успех подтвердил, что я был прав. Никто не смог бы сделать того, что сделал он». Генерал придерживался правила требовать от своих подчиненных полной отдачи. Но Оппенгеймер выполнял свои задачи с таким энтузиазмом, что даже Грофт опасался, как бы он ни надорвался. Грофт приказал представить ему заключение врачей. Всестороннее медицинское обследование Оппенгеймера обнаружило, что тот уже несколько лет страдает туберкулезом. В то время казалось, что Оппенгеймер черпает силы из каких-то неведомых источников. Первое, что ему пришлось сделать, это объехать всю страну и убедить других физиков работать в новой секретной лаборатории на краю пустыни. Во время этого вербовочного турне ему пришлось прежде всего рассеивать предубеждения многих коллег против проекта Си-1. В течение 2 с лишним лет, которые ушли на принятие решения, когда проект застрял в руках властей, среди физиков распространилось мнение о том, что из этого дела ничего не выйдет. Стремясь рассеять эти сомнения, Оппенгеймер часто в своих рассказах о новых исследованиях шел дальше, чем следовало бы по соображениям секретности. Тогда он вместе с большинством специалистов, например, Гансом Бетте, верил в то, что бомбу можно изготовить приблизительно в течение года. Правда, он не мог гарантировать, что новое оружие оправдает все ожидания. Дело, возможно, могло обернуться пшиком. Он не скрывал того обстоятельства, что тем, кто даст согласие ехать в Лос-Аламос, придется подписать в той или иной степени связывающий их контракт и остаться в Лос-Аламосе на все время войны. Он добавлял, что они и их семьи будут отрезаны от внешнего мира и будут жить далеко не в комфортабельных условиях. Несмотря на то, что Оппенгеймер совершенно искренне не скрывал трудностей, его вербовочная кампания имела неожиданный успех. Замечательная способность понимать точку зрения собеседника позволяла ему находить правильные ответы на выражаемые сомнения. Некоторых физиков он пугал перспективой германской атомной бомбы. Других прельщал описанием прелестей Нью-Мексико. Он всех умел убедить в том, насколько захватывающая работа, которая проложит первые пути в пока еще новые области исследования. Возможно, что многие из тех, кому он обращался, в основном молодежь, соглашались на его предложение еще и по той причине, что именно Оппенгеймер был их шефом. Его личное обаяние, распространявшееся до сих пор только на его студентов, оказалось теперь неотразимым и в более широких кругах. В мире ученых редко встречаются столь вдохновляющие личности. Оппенгеймер никак не походил на сухого, как пыль, ученого-специалиста. Он цитировал Данте и Пруста. Он мог вести спор, цитируя эпизоды из индийских саг, которые читал в подлинниках. Он производил впечатление человека, пылающего внутренней духовной страстью. Неосуществимая в мирные времена возможность работать в столь тесном общении с такими выдающимися авторитетами в области атомных исследований была, конечно, чрезвычайно сильным стимулом. Итак, весной 1943 года в ближайшем к Лос-Аламосу сонном городке Санта-Фе, прежней резиденции испанских вице-королей, управлявших Мексикой столетия назад, стали постепенно появляться весьма необычные туристы. Они не проявляли интереса к историческим памятникам или к ювелирным изделиям из серебра. Все они чрезвычайно торопились. Во время их путешествий из восточных штатов или со Среднего Запада они задерживались из-за неожиданных передвижений войск, нарушений связи или путаницы в расписаниях. В итоге они не укладывались в сроки, указанные в их путевках и инструкциях, согласно которым они должны были явиться по адресу номер 109 East Palace, Санта-Фе. Когда же они наконец являлись, им сообщали, что они будут отправлены за 35 миль к секретному месту назначения. Приезжие ожидали, что их примут в одном из тех прозаических казенных зданий, в которых обычно располагаются чиновники. Но когда они, наконец, добирались до места, указанного в адресе, они оказывались перед вековой давности воротами из кованого железа, через которые попадали в небольшой живописный внутренний двор в испанском стиле. Это было столь неожиданно и необычно, что сразу же их очаровывало. В другом конце двора, откуда 300 лет назад подземный ход вел в губернаторский дворец, они попадали в небольшую комнату. Здесь вновь прибывшего, по-матерински, как долго отсутствовавшего сына, приветствовала Дороти МакКиббен. Она умела сделать так, что изнервничавшийся и измученный приезжий чувствовал себя непринужденно. Даже наиболее страдавшиеся быстро смягчались. Терпеливая и добродушная Дороти с улыбкой отвечала на их вопросы. «Моя аппаратура уже прибыла?» «Нам говорили, что наши вещи будут ожидать нас. Это так или нет? Где я буду жить?» «Что же это такое? Автобуса на участок не будет до завтрашнего утра, но я должен быть там вовремя». Миссис МакКиббен имела готовые ответы на все такие расспросы и комментарии. Она должна была временно размещать вновь прибывших в окрестностях Санта-Фе, в ранчо для гостей, которые раньше использовались лишь для приезжих отпускников. Наверху же, на холме, помещения были готовы только для оборудования, а жилые дома для ученых еще не были достроены. Миссис МакКиббен присматривала заброшенным багажом и детьми. От нее вновь прибывшие узнавали, что впредь их адрес будет такой. Армия Соединенных Штатов, почтовый ящик, 1663, и что их имена в документах заменят псевдонимами или номерами. В частности, во время пребывания в Санта-Фе им строго запретили обращаться друг к другу по их званиям и степеням, доктор или профессор, потому что горожане могли обратить внимание на то, как много университетской публики появилось у них в городе. Когда приехал Тейлор, он спросил своего коллегу Алисона, пришедшего встретить его, кому поставлен памятник перед местным собором. «Это архиепископ Лами», — шепотом ответил Алисон. «Но если кто-нибудь спросит вас, кто это, вы лучше говорите «мистер Лами». Каждый очень торопился, вспоминая Дороти МакКиббен, и все это начинало походить на волнующее приключение. После прошедших 15 лет и взрывов нескольких дюжин урановых и водородных бомб, ее все еще можно найти в той же самой комнате, что и прежде, в окружении крупных фотографий тех, кто находился некогда под ее опекой. «Сегодня все они выглядят такими солидными», — замечает она. «Тогда они были не только моложе, но и более полны энтузиазма и надежд. Возможно, что так было до тех пор, пока позднее они не осознали всей ужасающей серьезности того дела, которое тогда начинали. Каждое утро автобусы подъезжали к многочисленным ранчо, чтобы собрать людей и отвезти их на работу на вершину столовой горы Лос-Аламос. Случалось, водители иной раз забывали про одну из ферм, тогда на телефонный звонок в Ист-Палас слышался ответ: «Весьма сожалею, я надеюсь, в течение дня мы сумеем найти для вас какой-нибудь транспорт. Если же нет, то вам придется некоторое время попрактиковаться в верховой езде». Даже люди, которые до этого никогда в своей жизни не садились на лошадь и не надевали бриджи для верховой езды, чувствовали себя пионерами в этой отдаленной и солнечной местности. В ожидании, пока подготовят условия для нормального существования на холме, им часто приходилось готовить и есть на открытом воздухе, как на пикнике. Они совершали рекогносцировочные выезды с вьючными лошадьми и палатками в каньоны, в которых должны были устанавливаться самые секретные испытательные установки. Европейские ученые в такой обстановке чувствовали себя персонажами из новелл о Диком Западе. По воскресеньям они совершали длинные прогулки. Бетта и его жена даже поднимались на некоторые вершины, которые окружали Лос-Аламос. Оппенгеймер здесь особенно казался своей стихией. В прежние дни он со своим братом Франком часто проводил каникулы на одинокой ферме недалеко от Лос-Аламоса, где они жили как настоящие ковбои. Теперь его часто можно было видеть на различных строительных площадках. Он загорел как туземец, носил синие брюки, пояс с серебряными украшениями и кричащую клетчатую рубаху. В Беркли он имел привычку вставать очень поздно и требовал, чтобы лекции начинались не ранее 11 часов. Но здесь, в Нью-Мексико, он вставал на рассвете. Неутомимый Оппи знал не только ученых, но и большинство рабочих по именам. «Каждый, — говорила миссис МакКибен, — кто участвовал в стройке Лос-Аламоса, готов был в случае необходимости рисковать своей жизнью ради Оппи». Атмосфера подъема, царившая в то время в Лос-Аламосе, ощущалась и на научных собраниях, где Оппенгеймер, как правило, председательствовал. Жесткого деления на отделы и группы, принятого позже, в то время еще не было и в помине. На одной из первых дискуссий случилось, например, что Эдвард Теллер описал в виде шуточного пятистишья действие наиболее сокровенного механизма бомбы — двух полушарий, сближаемых в нужный момент, пока масса не достигнет критической величины и не взорвется. Подобно большинству стихов такого рода, они обладали только рифмами, но в целом были довольно скверными. Таким образом, работы по созданию наиболее ужасного из всех видов оружия начинались в весьма бодрой обстановке.